немногочисленные партизанские отряды наряду с оккупантами вносили в список врагов и тех, кто пошел к ним на службу. Рейхскомиссар, выступая перед своими офицерами, заявил, что его задача состоит в том, чтобы максимально обескровить народ. «Если я найду местного, достойного сидеть со мной за одним столом, — сказал он, — я немедленно прикажу его расстрелять». Гиммлер пошел еще дальше, поставив цель истребить всю местную интеллигенцию. Круг скептиков расширялся стремительно по мере того, как лишившиеся какой бы то ни было защиты граждане начинали понимать, какими недочеловеками считает их новая власть. Вернувшись домой, Ада застала там всех сестер и братьев, прибывших раньше нее. Их присутствие создавало в квартире неуместно веселую атмосферу, несмотря на тесноту, кучу грязных простыней и запах пота. «Мы как стая стервятников, ожидающих смерти оленя», — сказала Галя, более чем кто-либо из родственников, склонный видеть все в черном свете. Дети по очереди дежурили у постели умирающей матери, которая всячески старалась подбадривать их, указывая на достопамятный семейный портрет, висевший на стене. Она спросила как-то у Ады, помнит ли она день, когда он был написан. «А как же! Я не могла дождаться минуты, когда можно будет улизнуть на море», — ответила Ада, уткнувшись лицом в мамину шею. Когда мама засыпала, сестры и братья собирались в гостиной. Как-то близнецы перетягивали самодельный канат-шарф до тех пор, пока Эдуард не отпустил свой конец, и Ганнуся, падая, не налетела на Крыстю, которая подняла такой рев, что Аде пришлось шикнуть на них, чтобы они не разбудили маму. Однажды, сидя у окна, Ада увидела отца, которого вели по улице 4 вооруженных солдата. Они остановились перед резной с орнаментальными панелями дверью их дома. Ада постучала по стеклу. Ее никто не услышал. Она хотела открыть окно и позвать, но окно оказалось заклеенным. В этот момент один из солдат ударил отца прикладом винтовки. Судья Сич рухнул на колени. Ада дико закричала. Братья и сестры в испуге повернулись к ней, но она сказала: «Нет, ничего, просто какая-то старушка упала. Играйте себе». При этом она так свирепо посмотрела на них, что они безропотно повиновались. Тем временем другой солдат накинул отцу на голову мешок и облил его какой-то жидкостью. Ада опрометью выскочила из дома. Тяжелая коса хлестала ее по спине. Когда она попыталась пробиться к отцу, дородный белобрысый солдат преградил ей дорогу. Она легнула его ногой и ногтями впилась ему в шею. Солдат дважды ударил ее в живот и в висок. Падая, она заметила, что отец пытается встать. Он качнулся вперед, потом назад. Ада услышала, как он закричал, но ничего не увидела. Кровь залила ей глаза. Вокруг стали робко собираться люди, послышались проклятия, но никто не решился помешать солдатам или позвать на помощь. Да от кого было ждать помощи? Крик взвелся с новой звериной силой, и, приподнявшись на локте, Ада увидела огненный столб, метавшийся по булыжной мостовой. Она молила Бога лишь об одном, чтобы никто из ее братьев и сестер не стоял сейчас у окна. Потом она потеряла сознание. Когда очнулась, солдат уже не было. Лишь на мостовой лежало обуглившееся тело, напоминавшее припорошенное песком обгоревшее бревно. Кто-то оттащил его на тротуар, чтобы освободить проезд машинам.